Потом, донося, что Франция предлагает Пруссии 60 000 вспомогательного войска, Бракель настаивает, что державы, которым усиление Франции может быть опасно, должны обратить все свои силы только против этой державы. Когда в Петербург стали приходить слухи, что прусский король входит в тесную связь с Швецией, то Бракель писал: «Не могу понять, на чем некоторые иностранные министры, находящиеся в Силезии, основывают свое утверждение, будто прусский король вступил в обязательства с Швецией. По крайней мере, надобно великому государю или министру верить до тех пор, пока противное их уверениям не окажется беспрекословным, но король сам объявляет, что у него свободные руки, ни в какие обязательства еще не вступал, поэтому не вижу, для чего бы он стал вредить собственному интересу, отнимая у всех возможность верить себе. Если б Венский двор согласился на мир, то здешний двор охотно исполнил бы все обязательства свои против Швеции и Франции и на самом деле опроверг все подозрения». Из Петербурга писали Браклю: «Прусские представления, как делаемые вам в Берлине, так и здесь, через посла Мардефельда, сопровождаются всегда такими внушениями, которые отзываются угрозами. Объявляют, что при первом движении с нашей стороны Пруссия будет принуждена употребить другие меры, вступить в союз с другими державами. Мы думаем, что такие угрозы делаются очень не вовремя. Всего менее мы могли их заслужить, потому что дружба России была очень полезна Бранденбургскому дому. В недавнее время разве не Россия доставила ему Штеттин и Померанию, хотя Пруссия ее за это покинула и заключила с Швецией отдельный мир? Можно без похвальбы сказать, что Россия немало способствовала нынешней силе и значению королевского прусского двора и, разумеется, имеет полное право желать взаимности. Здесь поступается с добрую верою и верностью и с наилучшим намерением. И хотя мы нынешнего прусского предприятия не одобряем или одобрять не можем, и об этом свое мнение королю чистосердечно даем знать, однако же наше поведение не заслуживает таких ненавистных угрозительных изъяснений. Принятые нами благонамеренные представления, кажется, были бы полезнее. Безумный поступок шведского министерства приписывается прусским предложениям, и подлинно известно, что Пруссия всюду делает различные внушения против нас. В чем же состоял безумный поступок шведского министерства? 1 января Михаил Петрович Бестужев-Рюмин писал из Стокгольма, что ездил видеться с известным приятелем, которого нашел в большом смущении и печали. Приятель объявил, что начало сейма не таково, как надеялись. В секретной комиссии, в двух чинах, дворянском и городском, большинство принадлежит противной стороне, и потому надобно стараться получить большинство в городском чине. Так как там уже есть на нашей стороне человек 6, то к ним надобно закупить персон 8 или 10, для чего надобно денег. Бестужев отвечал, что ему, приятелю, известно самому, с какой охотой император принимал все их предложения, не жалел ни труда, ни денег, и теперь он, Бестужев, готов сделать все, что может содействовать достижению известной цели, только бы русские деньги не понапрасну были истрачены. Ибо что касается подкупа бюргеров, то бюргеры — люди непостоянные, много обещают, и что деньги берут от обеих сторон и только обманывают, как на прошлом сейме случилось. Мелкими суммами давать им денег вперед не следует, ибо они деньги возьмут и потом обманут, а надобно обещать каждому, смотря по человеку, известную сумму и накрепко их обнадежить, что если они при справедливом деле непоколебимо с нами до конца останутся, тогда каждый обещанную сумму получит. А для уверения их показать им такое место, откуда они непременно деньги получат. Приятель согласился. Но когда он стал советоваться со своими друзьями, те объявили, что с бюргерами не нужно вступать в дело, потому что в секретной комиссии все они из мелких городов и люди пустые, положиться на них нельзя. Но лучше держаться дворянского чина, из которого в комиссии 15 надежных людей, и если к ним закупить еще 12 или 15 человек, то большинство будет на нашей стороне.